Там, где тень считается столь тесно связанной с жизнью человека, утрата ее влечет за собой болезнь или смерть. К ее убыванию относятся со страхом и опасением, ведь это предвещает упадок жизненной силы ее владельца. На двух экваториальных островах Амбаине и Улиасе, где в полдень предметы очень мало или совсем не отбрасывают тени, жители придерживаются правила в полдень не выходить из дому, так как воображают, что в противном случае они потеряют тень своей души. Островитяне Мангаия рассказывают о могучем воине Тукаитаве, чья мощь слабела и таяла вместе с длиной его тени. Утром, когда он отбрасывал самую длинную тень, наибольшей была и его сила. Но по мере уменьшения тени к полудню шла на убыль, и сила, пока в полдень не достигала своей низшей точки. Затем сила возвращалась по мере того, как после полудня удлинялась тень. Некий герой раскрыл секрет силы Тукаитавы и в полдень убил его. Дикари Бисиси, малайский полуостров, опасаются хоронить мертвых в полдень, потому что им кажется, что укороченность их тени в это время дня соответственно сократит их жизнь. Эквивалентность тени жизни души нигде, вероятно, не находит более явного проявления, нежели в обычаях, которые до настоящего времени соблюдаются в Юго-Восточной Европе. Когда в современной Греции закладывается фундамент нового здания, обычай предписывает зарезать петуха, барана или ягненка и окропить их кровью краеугольный камень, под которым затем и хоронят животное. Цель этого жертвоприношения – придать зданию крепость и устойчивость. Иногда вместо того, чтобы убить животное, строитель подманивает к краеугольному камню человека, тайком снимает мерку с его тела, какой-нибудь части тела, или с его тени, и зарывает ее под камнем, или он кладет краеугольный камень на тень человека. Считается, что такой человек на протяжении года умрет. Румыны, жители Трансильвании, полагают, что тот, чью тень замуровали подобным образом, умрет в течение 40 дней. Так что люди, проходящие мимо строящегося здания, могут услышать предостерегающий окрик. «Берегись, чтобы они не взяли твои тени». Существовали даже торговцы тенями, чье ремесло заключалось в подставке архитекторам теней, необходимых для придания прочности стенам. В таких случаях снятая с тени мерка рассматривалась как эквивалент самой тени, и зарыть ее значило зарыть жизнь или душу человека, который, лишившись ее, должен умереть. Этот обычай пришел таким образом на смену древней практике замуровывания живого человека в стену или под краеугольным камнем нового строения с целью придать ему прочность и долговечность, точнее для того, чтобы разгневанный дух посещал это место и охранял его от вторжения врагов. Одни народы верят, что душа человека пребывает в его тени, другие считают, что она пребывает в его отражении в воде или в зеркале. Например, андаманцы считают душами не тени, а отражения в любом зеркале. Когда туземцы Моту-Моту, Новой Гвинеи, впервые увидели свое отражение в зеркале, они решили, что это отражение и есть их душа. В Новой Каледонии старики верят, что отражение человека в воде или в зеркале является его душой. А люди помоложе, обученные католическими священниками, утверждают, что отражение является не более как отражением, вроде отражения пальмы в воде. Душа отражения, будучи внешней по отношению к человеку, подвержена почти тем же опасностям, что и душа тень. Зулус не станет смотреть в глубокую заводь, потому что, как ему чудится, в ней скрывается чудище, которое может унести его отражение, и тогда он пропал. Басута утверждают, что крокодилы обладают способностью умерщвлять человека, увлекая под воду его отражение. Когда кто-то из басутов скоропостижно и без видимой причины умирает, его родственники заявляют, что это должно быть крокодил взял его отражение, когда он переходил через реку. На острове Садл в Меланезии есть заводь, посмотрев в которую человек умирает. Через отражение в воде его жизнью завладевает злобный дух. Теперь мы понимаем, почему в Древней Индии и в Древней Греции существовало правило не смотреть на свое отражение в воде, и почему, если человек увидел во сне свое отражение, греки считали это предзнаменованием смерти. Они боялись, что водные духи утащат отражение или душу под воду, оставив человека погибать. Таково же, возможно, было происхождение классического мифа о прекрасном нарциссе, который зачах и умер из-за того, что увидел в воде свое отражение. Теперь мы, кроме того, можем объяснить широко распространенные обычаи закрывать зеркала и поворачивать их к стене после того, как в доме кто-то умер. Опасаются, что душа человека в виде отражения в зеркале может быть унесена духом покойного, который, как обычно верят, остается в доме вплоть до захоронения. Этот обычай совпадает с обычаем островитян Ару не спать в доме, где кто-то умер, из страха, что душа, выходящая из тела во сне, встретится с духом и будет им увлечена. Столь же ясна причина, по которой больные не должны смотреть в зеркало. Во время болезни, когда душа может легко улететь, ее особенно опасно выпускать из тела через отражение в зеркале. Точно так же поступают те народы, которые не позволяют больным спать, ведь душа во сне уносится из тела, и всегда есть риск, что она не вернется. С портретами дело обстоит так же, как с тенями и отражениями. Часто считают, что она содержит в себе душу изображенного лица. Верящие в это люди, естественно, неохотно позволяют снимать с себя изображение. Ведь если портрет является душой или, по крайней мере, жизненно важной частью изображенного, владелец портрета сможет оказать на оригинал роковое воздействие. Например, эскимосы Берингова пролива верят, что сведущие в колдовстве люди обладают способностью выкрадывать тень человека, а без нее тот чахнет и умрет. Однажды исследователь установил камеру в деревне в нижнем течении реки Юкон, чтобы сфотографировать эскимосов среди их хижин. Пока он наводил аппарат, к нему подошел староста и настойчиво потребовал разрешить заглянуть под покрывало. Получив согласие, он с минуту внимательно смотрел на движущиеся в матовом стекле фигуры, а затем вдруг одернул голову и, что есть мочи, крикнул своим людям: «Он собрал в коробку все ваши тени». Началась паника, и в одно мгновение эскимосы исчезли в хижинах. Смертельный страх перед фотоаппаратом испытывали типихуаны Мексики. Чтобы уговорить их позировать, потребовалось 5 дней. Когда они наконец согласились, у них был вид осужденных перед казнью. Они были уверены, что с помощью снимков фотограф может унести их души и на досуге проглотить их. Типихуаны утверждали, что когда он привезет их фотографии в свою страну, они умрут или с ними приключится какое-нибудь несчастье. Когда доктор Ката со своими сотрудниками исследовал область Бара на западном берегу острова Мадагаскар, туземцы вдруг стали относиться к ним враждебно. За день до этого путешественникам не без трудностей удалось фотографировать семью вождя. И теперь их обвиняли в умыкании душ туземцев для того, чтобы по возвращению во Францию продать их. Все уговоры ни к чему не привели. Тогда, в соответствии с существовавшим в этой области обычаем, исследователям пришлось поймать души, сложить их в корзину и по приказанию доктора Ката возвратить владельцам. Деревенские жители в Сиккиме испытывали неподдельный ужас и скрывались, когда на них направляли объектив фотоаппарата. Дурной глаз коробки, как они его называли. Им казалось, что вместе со снимками фотограф унесет их души и сможет воздействовать на них магическими средствами. Они утверждали, что даже снимки пейзажа причиняют вред ландшафту. Вплоть до времени правления последнего владыки Сиама ни на одной монете не чеканилось его изображение, потому что в то время существовало сильное предубеждение против изготовления любых изображений. Даже в настоящее время достаточно путешествуя в джунглях европейцам направить на толпу фотоаппарат, чтобы они вмиг рассеялись. Когда с лица снимается копия и уносится от владельца, вместе со снимком от него уходит часть жизни. Поэтому суверен, если он не был наделен долголетием Мафусаила, едва ли мог допустить, чтобы его жизнь вместе с монетами мелкими кусочками распылялась по его владениям. Такие верования сохраняются и в разных частях Европы. Старухи с греческого острова Корсатос очень сердились, когда их рисовали, полагая, что вследствие этого они зачахнут и умрут. На западе Шотландии живут люди, которые, чтобы не навлечь на себя несчастье, отказываются отдавать свои изображения и приводят в пример своих друзей, которые не знали ни одного светлого дня после того, как их сфотографировали.